Глава 10. Накануне. Алиса. Уставшие, но довольные, мы с Лили и двойняшками возвращаемся домой. «Хватит пахать и страдать», — отчитала меня сегодня подруга. «Ладно, тебе себя не жалко, а малышне гулять нужно и отдыхать». Я понимала, что она права. Устроившись на работу к Стасу, я стала уделять мало времени детям, а ведь именно ради них я переехала в столицу. Чтобы обеспечить маленьким сокровищем всестороннее развитие и богатый досуг. Кружки, развлечения, зоопарки, кинотеатры, в конце концов которых нет в моем богом забытом родном городке. Но вместо этого я целыми днями пропадала в компании Загорского, а кнопочки видели только детсад и квартиру. Надо исправляться, твердо решила я. Поэтому сразу после работы мы с Лили отправились в торгово-развлекательный центр. Погуляли, посидели в кафе, посмотрели какой-то глупый, но смешной мультик. Вроде бы почти ничего не сделали, но время пролетело незаметно. Так что в свой отдаленный жилой район мы прибываем глубоким вечером. Помогая кнопочкам выбраться из такси, буквально тащу их за собой, утомленных и полусонных. Позади нас плетется Лиля. Наверное, уже сожалеет о своей затее. Мечтаю оказаться дома и отдохнуть после изнурительного похода, но цепляюсь взглядом за небольшую кучку людей возле нашего подъезда. Пытаюсь рассмотреть их, однако в густых сумерках вижу лишь очертания. Подхожу ближе и узнаю соседей. Они шушукаются о чем-то с незнакомыми мне женщинами. Завидев нас двойняшками, кивают в нашу сторону. Незамедлительно рядом с нами материализуются две фигуры. Строгие и серьезные дамы оценивают меня с головы до ног. Одна из них полноватая. Стоит, прищурившись и сложив руки в карманы куртки. Вторая, что держит в руках папку, контрастно, худая и высокая. Прямо как в сказке «Толстый и тонкий». Однако мне не до смеха. Напрягаюсь, предчувствуя неладное. «Антипьева Алиса Игоревна?» Обращается ко мне первая, и я напряженно киваю. «Весь вечер вас ждем. Мы представляем органы опеки и попечительства». В подтверждение своих слов обе протягивают документы. Принимаю удостоверение и, игнорируя перешептывание соседей, внимательно изучаю их, пока Лиля подсвечивает мобильным. На всякий случай запоминаю фамилии. «Нам поступила жалоба от воспитательницы ваших детей, и мы обязаны отреагировать», сообщают судработники. «От той самой, которую отправили в вынужденный отпуск, после твоего разговора с заведующей?» Тихо хмыкает Лиля. «Угу», мычу в ответ, не сводя глаз с незваных гостей. «Вот стерва», фыркает подруга, обращая на себя внимание. «Мы можем пройти в вашу квартиру и проверить условия проживания детей?» спрашивает все та же полная женщина тоном, не терпящим возражений. «Конечно», отзываюсь я, при этом беру Витю и Вику за ручки, крепко сжимаю. «Нам скрывать нечего». Первой пропускаю в подъезд Лилю, чтобы она открыла дверь, пока мы с кнопками медленно поднимемся по ступенькам. Оказавшись в квартире, обращаю все свое внимание на двойняшек, на мгновение забывая о внезапной проверке. «Начнем с кухни?» — доносится из-за спины. «Лиль, проведи, пожалуйста, я пока кнопочек раздену». Прошу подругу, а сама приседаю на корточке рядом с малышней. Радуюсь, что Витя и Вика на удивление послушные сейчас. Обычно процесс раздевания занимает у меня немало времени и сил. Обойки малыши не упускают возможности поиграть со мной, бегая по прихожей. Но не сегодня. Улыбаюсь смышленым детям и по очереди целую их в лобики. Обессиленно опираюсь на пуфик, сажусь прямо на пол. Я так устала за эти дни. Выпроводить бы проверяющих скорее и отправиться спать. «Алиса!» — испуганно зовет Лиля. Рывком поднимаюсь, оставляю непривычно спокойных малышей и мчусь на звук. Забегаю в кухню и не верю своим глазам. Ощущение, будто я попала в чужую квартиру, причем живет здесь крайне неблагополучная семья. На столе пустые бутылки, крошки, грязная посуда, на полу разбитый стакан. «Злоупотребляете?» — делают свои выводы соцработники. «Нет», — сипло отвечаю, — «это не наше». Знаю, звучит глупо, но ведь я говорю правду. Когда мы оставляли квартиру утром, в кухне был полный порядок. Проверяющие открывают холодильник и недовольно морщатся. Внутри тоже бардак и какие-то испорченные продукты. Не наши. Меня будто подставить хотели. И, судя по реакции представителей отдела, весьма успешно. «Чем детей кормите?» — хрипло интересуется полная женщина. «Каши, фрукты, супы», — заикаясь, проговариваю я. «Так и запишем». Важно проговаривает худая и активно что-то строчит. «К нам проник кто-то и похозяйничал, пока нас не было». Пытаюсь оправдаться. «Лиль, ты двери не забыла закрыть?» «Нет». Немедленно откликается подруга и прокручивает связку ключей на пальце. «Хулиганы? Вроде не взяли ничего». Размышляет вслух, а я лишь пожимаю плечами. Становится не по себе. Кто-то явно был у нас дома, и пил на кухне, а потом ушел, закрыв за собой дверь. Бред. «Может, родственники хозяйки?» — предполагает Лиля. «Я позвоню ей и спрошу, кому она ключи давала». «И как часто у вас бывают родственники хозяйки?» — молниеносно реагирует проверка. «Никогда, впервые такое», — вздыхаю я. «Неудивительно, что соцработники не верят. Смотрят на меня неодобрительно, как на плохую мать и потерянного члена общества». «Где детская?» — звучит строго. Указываю взглядом, а сама спешу к малышам. Отправляю их в комнату Лили, предварительно осмотрев. Внутри этого помещения все чисто и не тронуто. Мистика какая-то. Дверь оставляю приоткрытой, чтобы услышать, если кнопочки что-нибудь сотворят. Стоит мне зайти в детскую, как сердце ухает вниз. Повсюду разбросаны вещи и игрушки. С многострадального дивана с торчащими пружинками, на котором я сплю, сдернуто покрывало. «Здесь спят дети?» «Нет!» Качаю голову я и жестом указываю на их кровать, которая под ворохом одежды тоже выглядит непрезентабельно. «Так и запишем», — отзывается тонко, раздражая меня своей невозмутимостью. Проверяющие торопятся выйти в прихожую, словно сбежать скорее хотят из этого ада. Наверное, мне должно быть стыдно за развернувшуюся перед ними картину, но я не чувствую ничего, кроме страха и отвращения при мысли, что какие-то твари рылись в вещах кнопочек. Надо перестирать все или сжечь. Спешу попрощаться с соцработниками, а потом разобраться, что произошло сегодня в квартире. Но в прихожей женщины почему-то останавливаются, оборачиваются. «А вы кем друг другу приходитесь?» Сканируют нас Лили подозрительным взглядом. «Подруги?» — хмыкаю я, пожимая плечами. «Насколько близкие подруги?» — прищуривается полная. «Лучшие!» — фыркает Лили и делает пару шагов вперед, складывая руки на груди и принимая боевую стойку. Создается впечатление, что она вот-вот набросится на проверяющих и разорвет их в лохмотье. Я, конечно, ценю верность подруге, но спешу ее успокоить. В противном случае она только хуже сделает. «Так и запишем», — в очередной раз повторяет худышка и делает какие-то пометки. Представители отдела медленно окидывают взглядом помещение, словно ищут, к чему придраться. Их поведение кажется мне подозрительным. С другой стороны, удостоверение они предъявили, значит, не мошенники. Женщина в теле забирает у худой сотрудницы акт проверки, быстро пробегает его глазами, а потом протягивает мне. «Подпишите», — звучит безапелляционно. Не спешу выполнять ее приказ. Вместо этого вчитываюсь в содержание, раздражая соцработников. Результаты проверки ввергают меня в ужас. Меня обвиняют чуть ли не во всех смертных грехах, от алкоголизма до сожительства с подругой. И если это розыгрыш, то он ни капли не смешной. «Чушь какая-то. Я не буду это подписывать. Мы все вам объяснили». Возмущенно рявкую я и возвращаю бумагу. «Так и запишем». Надоевшая фраза приводит меня в бешенство. Сжимаю руки в кулачки до острой боли, впиваясь ногтями в ладони. Кнопочки тем временем ведут себя тихо, как мышки, а Лиля по-прежнему готова ринуться в бой. «У вас есть неделя, чтобы справиться и выполнить все предписания», — постановляет полная. «Вы должны обеспечить детям надлежащие условия проживания, полноценное питание, уход и чистоту», — говорит она, а я и слова не могу вымолвить от шока. «Неужели все это происходит с нами? В ваших интересах прекратить пить». «Я не пью», — шиплю грозно и со злостью стискиваю губы. «И съехать от подруги в отдельную квартиру», — добавляет бесстрастно. «Если через неделю ничего не изменится, мы вынуждены будем ходатайствовать о передаче детей в интернат». «На время, до тех пор, пока вы не обустроите свою жизнь», — подытоживает она. «Что?» — ахаю я, пока все тело парализует от страха. «Как вы не имеете права?» «Уверены?» — подает голос худышка. Оказывается, она умеет говорить и другие слова, помимо «так и запишем». Я опускаю взгляд, потому что ни в чем сейчас не уверена. Безумно нервничаю, ведь даже прав своих не знаю, законов. Более того, я совсем одна. Нас с кнопками некому защитить в этом огромном городе. Вздрагиваю, когда дверь с грохотом закрывается за соцработниками. И впервые за весь вечер чувствую себя в безопасности. Временно. Позволяю себе выдохнуть. Пока что ничего непоправимого не произошло. Кнопочки все еще со мной. Новую квартиру я и так подыскала за эти дни. Правда, переехать собиралась в конце месяца, как раз после зарплаты. Завтра попробую договориться с хозяйкой, чтобы скорее решить вопрос. И мне нужны деньги на консультацию юриста. Если проверяющие думают, что я слепо приму все их условия, то они глубоко ошибаются. Разберусь, что к чему, и буду бороться за своих детей до последнего. Черт, деньги! Мчусь в детскую, выдвигаю ящик комода, где храню сбережения. Сумма небольшая, но ее должно хватить на первый взнос за съемное жилье и на услуги юриста. Лиля шагает за мной и молча наблюдает, как я копаюсь в вещах. Наконец нахожу конверт, но не там, где оставляла его, и он пустой. Поднимаю растерянный взгляд на подругу. «Деньги украли», — обреченно киваю в ответ. «Все-таки не хулиганы», — тяжело выдыхает Лиля. «Но странные какие-то. Зачем погром устраивать? И бутылки эти, холодильник?» Потирает пальчиком подбородок. «Мою спальню не тронули, только кухню и детскую, которую ни с чем не перепутаешь, ведь здесь вещи мелких и игрушки на виду. Перевернули в комнате все вверх дном, будто специально». «Не понимаю, кому это нужно?» — схлипываю я. Ко мне мгновенно подбегают кнопочки, будто успокоить хотят. Они покинули спальню Лили, как только ушли проверяющие, и все это время хвостиками бродили за мной. «Короче, так», — упирает подруга руки в бока. «Иди Витю Вику в моей комнате спать уложи, а я пока полицию вызову. Надо заявление написать, пусть ищут уродов. Об остальном подумаем завтра», — решительно постановляет. «Чего застыло, иди, малявки зевают уже. Я скажу тебе, когда участковый приедет». Обнимаю двойняшек, отчего они жмутся ко мне только сильней. Чмокаю в щечки и, собравшись с духом, поднимаюсь. Лиля права, надо успокоиться и решать проблемы на холодный рассудок, без лишних эмоций, без паники. Как обычно делает Стас. Внезапно вторгается в разум непрошенная аналогия. Впрочем, если поразмыслить, Загорский сильный и влиятельный, всегда найдет выход из самой, казалось бы, безнадежной ситуации. У него есть деньги и власть. Я бы никогда не попросила у него ничего, но мне не оставляют выбора. Он наш единственный шанс. Стас обязательно поможет нам с кнопками. Сначала, конечно, разозлится на меня за ложь, но потом все решит. Ведь так?